Доброго всем здравия! 18, 19 и 20 августа 2023 года я приглашаю вас в Архангельск на очень важный семинар «Цель объединения – жизнь». На семинаре мы разберем и разрешим часто задаваемые вопросы. Почему не получается объединиться и начать общее дело? Как обнаружить понятную всем цель объединения? Как проложить маршрут к этой цели? Где найти ресурсы и правильно их распределить? Что нужно сделать для создания настоящей команды для беспроигрышного дела? Если вас интересует объединение в деле для жизни в достатке, то присоединяйтесь к команде единомышленников в Архангельске с 18 по 20 августа 2023 года. Как всегда, контакты организатора указаны на вашем экране и в описании к этому ролику. Встретимся на семинаре и вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!